бывающей луны, ни в 11 день бывающей луны, не кушать зерно-бобовое. То есть это хлеб, там, все, что связано с зерном, с бобами. Коруха там, не кушать. И вот здесь кружочком они обведены. А квадратиком это праздники обведены. Но именно на этот год. Хотя я не думаю, что это обязательно для тех. Но вот и Кадыш очень обязательно время постов. Поскольку наше тело состоит в основном из воды, то на воду, вы сами знаете, луна действует. И вот есть эти 11 дней Кадыш, который называется на санскрите. Это то, что неблагоприятно для нашего организма. И особенно это вот зерно и бобы. Все остальное можно есть. Но в этот день лучше отказаться от зерновых хлеба. Все, что. Потом есть такие бусы, называются кантималы. Я даже тоже. Я думаю, что вы узнаете об этом, что как. Вот по этому телефону встретитесь с этими людьми. И еще раз вас хочу попросить в довершение. Пожалуйста, пощадите всех окружающих. Это самая большая проблема обычно. Всегда начинается все. Лучше вот контактируйте вот по этому телефону. Здесь есть сейчас в городе 30-40 человек, которые уже несколько лет это практикуют. Вы сможете с ними встретиться, поговорить. Спасибо вам большое. До свидания. Большое спасибо. До свидания. Почему-то все.